39. «Поедешь в моей машине», — скомандовал Потапов, когда они с Романом Овчинниковым вышли из телестудии. «Ну, что скажешь?» — поинтересовался он у своего пресс-секретаря, когда лимузин мягко тронулся с места. «Павел Андреевич, я думаю, все прошло успешно». Овчинников говорил быстро, словно боялся, что его сейчас прервут. «Эфир получился ударный. Думаю, в ближайшие несколько дней только о нем и будут говорить. Гарантирую, публикаций выйдет не менее 20. Главная задача выполнена. Вы им всем популярно объяснили, что готовы к диалогу по вопросам сохранения окружающей среды, что Малахит не монстр, который все вокруг разрушает, а компания-созидатель. А как вы пили воду из озера? Это же кадр для художественного фильма. В городе точно поднимется новая волна слухов. На сей раз в нашу пользу. Кстати, Павел Андреевич, я тут подумал, может, вам сняться в каком-нибудь крутом блокбастере или сериале рейтинговом? Вы харизматичный лидер, камеры не боитесь, фактура, дай бог, каждому. Если вы не против, я бы переговорил кое с кем из режиссеров. Им ведь постоянно нужны деньги для съемок, так что смогли бы договориться. Рома, погоди сейчас со своими грандиозными замыслами». Как всегда, почти не разжимая губ, улыбнулся польщенный Потапов. «Кино — это здорово, но у нас сейчас другие проблемы. Как думаешь, Ложкин мне угрожал?» «Что вы, Павел Андреевич! Ложкин несет всякую ахинею в рамках избранного имиджа. Может на митингах лозунги выкрикивать, перед своими сторонниками красоваться. Может оскорбить, только заочно. Но угрожать, да еще лично, не осмелится. Кто вообще посмеет вам угрожать?» «Я тоже так думаю. Да и вид у этого рыжего странный был, как будто его страшно обидели. Куража для драки я не увидел». «Испугался наш эколог», — лестиво хихикнул Роман. «Скорее, странный какой-то был», — задумчиво повторил Потапов. «Интересно все-таки, на что он намекал? Пресс-конференция, чего-то раскопали, опять про птичек своих. Постараюсь завтра же узнать и вам доложу». «Узнай обязательно. Да, вот еще. Что у тебя с начальниками этого Ложкина? Удастся его отсюда убрать, куда-нибудь в Австралию или на Мадагаскар? Веду переговоры. Эти деятели из фронта экологической обороны пока упираются. Может быть, цену набивают, но я их дожму». «Дожимай. Знаешь, не понравилось мне его последнее заявление насчет того, что я могу потерять и деньги, и здоровье. Короче, действуй быстрее. В противном случае придется применять радикальные методы воздействия, а это очень нежелательно».